Насчет работы я с тобой свяжусь. «Одно к другому не относится», — резонно заметил Лайм, но Саша покачала головой. Он притянул ее к себе и запечатлел прощальный поцелуй. Саша стояла перед ним нагая и удивлялась, насколько ей с ним хорошо и легко. Один ужин, одна ночь, а ей уже кажется, что они знакомы всю жизнь. «Ошибаешься». В ее голосе звучало отчаяние. «Быть твоей любовницей и представлять твои интересы одновременно я не буду». А еще она не будет ни молодой подругой молодого мужчины. Никогда этого не признавала и не собирается изменять своим правилам. Лайм поцеловал ее и молча вышел. Саша смотрела ему вслед. Да, так будет лучше. Никакого продолжения. Она твердо решила отныне соблюдать дистанцию. Теперь, вот с этого момента, я его дилер. И ничего более. Она кинулась под душ, а когда вышла, раздался звонок. Саша испугалась, что вернулся Лайм, но звонил к Ксавье. Сказать, что выходит и будет через 5 минут. «Прекрасно, солнышко», — спокойно произнесла Саша, но руки у нее дрожали. «Я чуточку запоздаю. Встретимся в вестибюле через 15 минут». «Ты уже всем позвонила, кому хотела?» Судя по голосу, у Ксавье было прекрасное настроение. Должно быть, вчера он хорошо повеселился. При мысли о том, что подумал бы сын, узнай он, с кем она провела всю ночь, Саша содрогнулась. Она чувствовала себя старой развратницей. «Позвонила?» — не сразу поняла она. «Ах, ну да. Конечно, конечно. Я только чуть-чуть опоздаю. Пока». Она опустилась на кровать, ее трясло. То, что она сделала, было чистой воды сумасшествием. «И этому надо положить конец. Она разумный человек, а Лайм не более чем испорченный великовозрастный мальчишка. Это у него кредо такое — никогда не взрослеть». Для пущей острастки она напомнила себе, что он еще и прелюбодействовал с сестрой собственной жены. Вряд ли это может говорить о его высоком моральном облике и благоразумии. Пускай у него и привлекательная внешность, но ведет он себя как безответственный мальчишка, да еще и гордится этим. И она себя так же повела. Надо ей быть благоразумной, раз уж Лайм на это не способен. Саша побросала вещи в сумку, в торопях оделась, причесала волосы и наложила косметику. И 15 минутами позже она уже встречала в вестибюле сына, красивого и вполне довольного жизнью. Его походка и уверенный вид моментально напомнили ей о Лайме. По образу жизни, отношению к действительности и поведению они были ровесники. 2 юных хулигана. «У тебя хорошее настроение», — заметил Ксавье. «Впервые вижу тебя с распущенными волосами. Тебе идет». Саша в ужасе поняла, что забыла собрать в пучок волосы. В спешке она этого даже не заметила. И для Ксавье, и для нее самой это был верный знак. Что-то не так. Раньше она распускала волосы только по особым случаям. Какой же сейчас особый случай? «Спасибо за комплимент», — спешила очень. «Ты должна чаще носить такую прическу. Как прошел ужин с Лаймом?» «Хорошо. Пожалуй, даже весело. Нет, он немного странный, да?» Явился без носок и шнурков на ботинках, в расписанной собственноручно рубашке. Она надеялась, что если высмеет Лайма в глазах Ксавье, то и сама убедится, какой дурой себя выставила. Но, произнося эти слова, Саша чувствовала себя предательницей. «Он хороший парень. Послушай, мам, да среди твоих художников такие пугало попадаются». Ксавье пожал плечами, а Саша подумала: «Да, но я ни с кем из них не спала». Однако надо было признать, что никто и не вызывал у нее таких чувств, как Лайм. Теперь она поняла, влечение возникло сразу, как она его увидела. Хватило одного взгляда издалека через всю комнату. Саша поспешила себя одернуть. Она изо всех сил внушала себе, что заблуждается, фантазирует, но все было тщетно. Она ничего не придумывала, все это было реальностью. Они позавтракали в кафе в холле. Саша выпила чай и бездумно смотрела на блюдо с булочками. Кусок не лез в горло. Ей совсем не хотелось есть, Зато Ксавье постарался за двоих, он умирал с голоду.